Канун Рождества — это время, когда человеческие семьи наполняют чулки фундуком и яблоками, катаются на ослах и жарят каштаны на огне, открывают крышки пианино, поют песни, в последний момент покупают и упаковывают подарки. Канун Рождества — это время, когда Дудлс отказывается ложиться спать, Финч работает допоздна, а Стелла плачет над замороженной индейкой. Ведь все ее горшки из папье-маше вышли неудачными. Вместо того, чтобы жарить каштаны, Стелла сидит спиной к радиатору и безучастно смотрит на коробку с кроссовками. Тут написано, что ее нужно размораживать 24 часа. Зачем я купила такую большую? «Обувь?» — переспрашиваю я. Мне тяжело расслышать ее слова, потому что Дудл своет. Уже 1:07, а она все еще отказывается идти спать. Индейку. Я не могу ей сказать, что размер индейки не важен. Иначе мой сюрприз с гостями не получится. И зачем я их купила? Она пинает обувную коробку. После того, как я им купила одинаковые костюмы эльфов, Финч и Дудл запретили мне покупать им одежду без них. Что на меня нашло? Они ему не понравятся. Она снова засовывает бумагу обратно в кроссовки и накрывает их крышкой. Прячет лицо в ладонях. Я хмурюсь. «Хотите, я спою рождественскую песню? Feed the World или Mistletoe and Wine?» «Что? Ради всего святого, не надо. Вина. Или лучше кофе, так я хоть не засну». Ее голос обрывается. Я варю полный кофейник и наливаю ликер рождественский пудинг в одну из ее маленьких винтажных рюмок. Добавляю на поднос шоколадный батончик Curly Whirly, приношу ей. Стелла пытается нащупать кончик клейкой ленты. Пеппер лежит рядом с ней, прямо посреди упаковочной бумаги с принтом из праздничной брюссельской капусты. Наверху Дудлс грохочет стулом о пол своей спальни. Так она имитирует взлеты ракеты. Ее типичное занятие, когда она злится. Стелла, не глядя, засовывает в рот батончик и говорит нечто совершенно неразборчивое. Я забираю у нее клейкую ленту. У меня есть идея. «Что ты делаешь с мукой?» — спрашивает Стелла и зевает. Я заканчиваю посыпать скотч мукой и растираю ее по его поверхности. «Вот, смотрите, край!» — показываю ей. Она оживляется. Я на Витфлип видела, как это делают. «Боже, и правда!» Стелла опустошает рюмку с ликером. «Ммм, рождественский пудинг, вкусно! Ты такая смышленая. Хотите еще одну?» Спрашиваю я через какое-то время. Но она не отвечает. Она спит. Пеппер кладет подбородок на плечо Стеллы и смотрит на меня. Мы сегодня навещали Трёхпалого, и она устала. Много бегала за Элвисом по парку. Я накрываю их обеих одеялом. И людям, и животным нравится, когда их укутывают. Оставшись в одиночестве, я думаю, теперь ты можешь вернуться на обожженный холм и ждать там Харибду. Обновила бы защиту, показала бы основателям, что ты выяснила. Потом я задумываюсь о замороженной индейке и съедобном глиттере, о Дудлс, об упаковочной бумаге с брюссельской капустой и о моих списках на розовых квадратиках. Принимаю решение. Вы только представьте себе лица ваших гостей в тот момент, когда вы поставите перед ними на стол свое потрясающее главное угощение. Для этого видео кексик Кейт накрасила тенями снежное сияние и сделала стрелки цвета синий фруктовый лед. Ее голландские косы сияют единорожьим глиттером. Я ставлю видео на паузу и пробегаюсь глазами по розовым квадратикам. Задание 1. Помой руки. Приблизительное время 30 секунд. Задание 2. Собери конус. Приблизительное время 10 минут. Задание 3. Сделай заварное тесто. Приблизительное время 5 минут. Пока что выглядит довольно просто. Время 1:45. Достаточно для того, чтобы приготовить праздничный кракембуш с кремом англес и сложным сахарным украшением. Ах да, вспомнила. Достаю индейку из ведра с горячей водой, в котором ее оставила Стелла, и посылаю в нее искры, пока та не оттаивает. Кладу индейку на плиту и возвращаюсь обратно к моему коронному блюду. Пеппер наблюдает за тем, как я тщательно вытираю руки полотенцем и кладет подбородок на свой пищащий мячик. Не стоит оставлять собак в кухне во время готовки, но мне лучше держать ее под присмотром. Я нажимаю на кнопку «Воспроизвести» и смотрю, как мерцает единорожий глиттер кексик Кейт. Слушаю ее объяснение, как собирать кракембуш. «Так, классно!» — говорит она, выстраивая гигантский конус с напечатанным на крафтовой открытке ангелом наверху. «Если степлер не зажимается, используйте скотч!» — радостно продолжает она. Мне уходит ровно 17 минут на то, чтобы найти скотч и степлер. Под конец этих 17 минут я достаю скотч из-под руки Стеллы и обнаруживаю степлер под грудой ее рабочих тетрадей. Он большой, поцарапанный, и на нем напечатано «Не забирать из класса, принадлежит мистеру Никсону». Конус у Кексик Кейт высотой в 27 сантиметров. Я решаю увеличить его до 37. К тому времени, как я подравниваю дно моего конуса и ставлю его на стол, улыбка Кейт увядает, но это все потому, что я слишком долго держала ее на паузе. Ноутбук нагрелся, и я тоже. Я смотрю дальше. Она сообщает мне, что я должна постепенно нагреть и взбить масло, молоко и муку для заварного теста. Когда в кастрюле появляются пузырьки, она говорит мне, что примерно через 10 секунд мне нужно будет пулей ввести в готовящееся заварное тесто муку. Фраза «пулей ввести» сбивает меня с толку. На то, чтобы найти, помыть и вытереть водный пистолет Doodles, уходит еще 23 минуты. Кексик Кейт, занятая приготовлением заварного теста, теперь выглядит по-другому. Волосы собраны в два милых пучка по бокам головы. Вместо синих стрелок — фиолетовые. Она смеется над своими серьгами-снеговиками и говорит, что они — подарок от одного из фанатов. Снеговики качаются туда-сюда, пока она энергично взбивает яйца. «Ваша цель — добиться такой консистенции, при которой тесто стекает вниз как бы неохотно!» Она улыбается, а я смотрю на свою ложку. Когда я трясу ее, заварное тесто остается на месте. Наверное, это и есть неохотно. Выдавить заварное тесто на противень оказывается легко, как и потом начинить испеченные и остуженные заварные пирожные кремом англес. Ко мне возвращается надежда на то, что я еще успею вернуться к своему расписанию. Даже Пеппер устала от интенсивной утренней прогулки с турбометателем и теперь мирно спит на своем мячике. «Окей, ребята, следующий шаг потребует ловкости, поэтому смотрите внимательно». Гладкий переход со щелчком, и вот Кейт закрывает свои остролистовые ногти перчатками. Сноска. Речь идет о наклейках на ногтях в форме растения остролиста. Остролист — символ Рождества. Конец сноски. Я бросаю взгляд на часы. 2:56. Теперь уже в любой момент с работы может вернуться Финч. Я торопливо насыпаю сахар и воду в самую чистую сковороду Стеллы и жду, пока смесь не закипит и не запузырится. Каким-то образом мне нужно будет спрятать собранный кракенбуш до рождественского обеда. «Даже одна капля этого сиропа способна вызвать у вас сильный ожог, так что будьте осторожны», — предупреждает Кейт. Я смотрю на свои руки. Я наблюдаю, как капля сахарного клея падает на запястье правой руки. Появляется яркий ожог, мертвенно-розовый. Я втягиваю воздух, ощутив нечто острое, мимолетное. Боль. Посылаю искр в пострадавшее место, пока то не заживет. Наблюдаю за тем, как появившаяся отметина из красного становится розовой, а потом вовсе исчезает, как моя кожа разглаживается. Уже в который раз задаюсь вопросом, каково это — получать травмы так же легко, как люди? Финч возвращается ровно в тот момент, когда я разбрызгиваю сахарный сироп на наличник в дверном проеме. Это самый оптимальный метод для получения идеальных карамельных прядей. Он терпеливо ждет, пока я закончу, а потом ныряет под висящие в проеме нити. Рассматривает их какое-то время, а затем заглядывает за мое плечо и видит получившийся кракенбуш по рецепту Кексик Кейт. «О, интересно», — говорит он и показывает пальцем на мой конус из заварных пирожных. «Я хотела удивить и обрадовать твою семью моим коронным рождественским блюдом», — говорю я. Финч молча оглядывает кухню. «А ты времени не зря не теряла», — наконец говорит он. «Ты не против?» Он подцепляет пакетик из-под хлопьев, украшающий мой кракенбуш, и убирает его. «Пеппер хорошо себя вела». У него глаза цвета жжёного сахара. В моей груди что-то трепещет. Я сглатываю и киваю. И Doodles уснула. «Ого!» — протягивает он и спрашивает. «Как это у тебя получилось?» «Сначала 4 игры с бластером пришельцев, потом просмотр эльфа и сладкий подарок. Некоторые из этих булочек отвалились. Как их прикрепить?» «Они приклеиваются на сахарный сироп». Я наблюдаю за тем, как он берет сковороду с конфорки. Прошу его передать мне чайную ложечку, и она мерцает. «Ты это видела?» Я быстро прячу руку. «Чайная ложечка. Видела, как она сверкнула?» «Как странно», — говорю я. Мы вместе пялимся на ложечку так, словно она вот-вот снова сверкнет. Тем временем мои руки серебрятся и покалывают. Я прячу их под стол. Я хочу, чтобы он снова коснулся моей ладони. И в то же время мне страшно. Финч трясет головой. Наверное, показалось. У меня сегодня была длинная смена. Он заканчивает приклеивать последнюю заварную булочку. Вот так. А теперь иди спать. Я тут уберусь. О, и пока я не забыл. Я поворачиваюсь и вижу, как он протягивает мне что-то. Рассматриваю его руку. У него чистые, аккуратно подстриженные ногти. На запястье есть темные волоски. Я беру у него подарок, думая, буду мерцать опять или нет. Но в этот раз, к счастью, ничего не произошло. «Не знаю, дарят ли тебе такое дома», — говорит он. «Счастливого Рождества».